Мясник бурчал, покуда я лизуну сахар скармливал. А я все гадал, примерещилось мне или нет, что Аннушка ко мне в ночь приходила. А что столье рыжик расплодилось на рынке? Так ведь после казни долгоруких народ только про то и говорит. Покуда я до амбара добирался, снег выпал такой щедрый, что все улицы услало, будто саваном или фатой. Дядя Пафнутий узрел меня и запричитал. — Иди ложись, на тебе лица нет. — Как рыжий-то? Что ему сдеется? Здоров. Иди, говорю. — Ты лучше скажи, кто у меня был, когда я хворый лежал? — Я, Тимоха. А еще? Более никого не видел. На Рождество отпустил меня дядя Пафнутий в Раменке. На обжорном рынке купил я порося жареного, пшенки, орехов лесных, Дарье и Михаилу сладких пирогов и уложил кладь в разлоги сани. У рыночных ворот гуськом стояли подводы, груженные мерзлым салом. Я насчитал 15 саней и все с верхом. — Куда столь сало-то? — спросил я головного. — Во дворец, к торжеству январскому, на лиминацию. Замерение с турками праздноваться будет. — И сколь пудов? 200? Неужто? — А допрешь еще 300? — Говяжье? — Оно. Дал я мужику полтину, и он топором вырубил мне с полпуда. В избе, когда я в сени вступил, ударил в меня дух еловый. Матушка елку поставила под образами, тряпицами украсила. Выложила споду пироги на стол, тятя смолил бичеву и валенки подшивал. Откусив бергамот с коричной нутрицой, он спросил. — Ну, Савка, в Польшу ты еще не собрался? — На что? Двое наших, с коими Никита собирался убегнуть, на медне воротились. От добра добра не ищут. Они не искали. Их нашли и вернули по царскому указу. Ну и что говорят? Что мужик там купается аки сыр в масле. Дали им землю, по паре коней и коров, птицу, и все за так. Сказали, отработаете опосля. За 6 лет скопили товару столь, что расплатились, еще коней купили и скотину. Амбары полны зерна, кормов на 2 зимы вперед, пьяны и нос в табаке. Веру-то не заставили сменить? Не трогали, однако сказывали, будто нашего флота капитана, что в жидовство перешел, и жида, что его обрезал, сожгли заживо, как отца моего на болоте. — С чего же их тогда вернули-то? — спросил я. — Чтобы другим неповадно было. Этак все подадутся со своих мест. И так уж в деревнях мужиков не осталось. И я бы попробовал, да куда уж. А бык со своими босиками жить — годы не те. Кости, знамо дело, к стуже ломит. Замерение праздновали на Масленицу. Государыня приказала выволочь на площадь перед Зимним дворцом жареных быков с золочеными рогами. Вместо водобоев из труб вино било струей. Честной люд свалку устроил, чуть не передавили друг дружку. Пил и ел всяк, у кого локти бойчей были. А после в небе фейерверк загорелся, и светло стало, как днем. Золотые звезды фыркали и искрились. Взлетало к небу сало мужицких буренок. Я под тем звездопадом увидел околь ссыльного Семена. К нему бочком пробился. — Здорово, Семен! Он зыркнул на меня, губы скривил и ответил. — Вот! И добрался я до крепости вашей. Он свистнул, к нему 3 мужика подошли в зипунах. Одного я сразу признал, того, что с ружьишком был, когда Армая цесаревну окружили, а ранее буренку увести у нас тятей хотел. Семеном что-то нашептал, и они скрылись в темени. Почуял я неладное в его ухмылке кривороты. Православные радовались, что война кончилась, что не посекут более сабли турецкие и не побьют пули русских головушек. Где ж те новобранцы, кои сейчас без рук и ног по избам лежат и не ведают, что здесь задарма золото и серебро бросают в народ и быками потчуют? Они и корочку сухую сами себе в рот не могут положить. Опаска моя о Семене не напрасной была. На завтра застал я дядю Пафнутия во флигеле пьяным. Из-под кустистой брови один глаз меня пронизал, а левый веком был прикрыт. Знать еще не всех чертей выслепил. «Что в бочке водки осталось?» — сказал он, сгрызая луковицу. «В казарму отвезешь, на поминки». «Чьи поминки?» «Митьки моего». «Ты что?» «Не штокай. Митьку воры в крепости вчерась убили. На карауле стоял. 500 рублей денег казенных покрали и сбегли. А Митьку кистенем по виску». На отпевание в храм приехала цесаревна в трауре. Солдаты расступились, когда она ко гробу шла. На глазах цесаревны слезы посверкивали. Батюшка кадилом размахивал, солдаты перешептывались. Митька лежал в шестидоске домовине, будто живой. Свечка в руках его слезилась, и пламя в храмовом духе щель искало, куда бы можно было вплыть и успокоиться. В головах Митьки стоял дядя Пафнутий. Сухие губы его шевелились, оба глаза закрылись, а рука лежала на Митькином виске. Знобко мне стало и сиротно. Поднял я дядю Пафнутия и увел к себе. Сам на полу устроился. В тот день не стал я ему говорить, кто Митьку порешил, а рассказал после. Дядя Пафнутий чарку наполнил и молвил: «Гореть убивцу в гиене огненной без покаяния». Алешка великим постом ходил чернее тучи. Елисафет Петровна открыла ему, что фельдмаршал Миних вызвал ее лекаря и предлагал за надлежащую награду докладывать ему, с кем встречается цесаревна. Лекарь дал полный отказ. И еще Алешка добавил, что государыня прознала про наш пикник в лесу и про Семена и его Армаев тоже. К лету сызнова дымная мгла из лесов потянулась к Питеру, а дядя Пафнутий и того не замечал. Коренник болотный подземным жаром объят был, а дядя Пафнутий всю землю у амбара исчертил прямыми да углами. Курам зело нравилось онное увлечение дяди Пафнутия. Клевали они те линии в охотку. В расковыренной земле черви да букашки ползали. Тимоху я всю весну не видел. Алешка тоже носа не казал. Однако прибежал, когда дядя Пафнутий землю на дворе взрыхлил уже так, что можно было рожь сеять. — Ты за утро можешь мне подсобить? — спросил Алешка. Утром я рыжего на реку вожу. Це мне и треба. Слухай, Миних посылает за цесаревной кучеров. Нюхают они, куда она едет и с кем видится. В тямку тебе то? Не в тямку. Твоего рыжего кобылы боятся. Помешать треба кучеру поихать за цесаревной. Вот так-то в тямку. За утро повел я рыжего на фонтанку чуток пораньше, чем доселе важивал. Как он со Степкой откупался, двинулись мы к обжорному рынку. Велел я рыжему стоять, а сам на крестец сунулся поглядеть, когда покажется карета цесаревны. Обложили цесаревну так, что нудили ее все время бороду на плече держать после убиения долгоруких. Вскоре и впрямь карета из-за угла вывернула, но подкатила ко мне и остановилась, и вышел из нее Василий Никитич. Сколько лет не виделись мы с ним. Постарел он, осел, огрузнел. Складки у губ глубокие, аки борозды. Глаза потускнели. Обнял он меня и сказал: настоящим мужиком стал. И все на палку свою опирался. Когда вернулись, Василий Никитич? Недавно. Он свел брови, и складка промеж них разделила переносе. Сенат мое дело рассматривает. В казнократстве обвиняют. Сколь тех изведчиков прошло на моем веку. Помешал Демидову грабить казну. Крепче всех кричит: держи вора, сам вор. Вот так-то, Асафий. На старости лет и меня хотят, как долгоруких, в расход пустить. Думаешь, немцы свои же? Ну да Господь с ними. Ты что тут делаешь? Слона водил купаться на фонтанку, Василий Никитич. Мне бы так, вздохнул Василий Никитич. Скотина тем отлично от двуногих тварей, что у нее завсегда есть чувство благодарности. Прости меня, старика. Поеду. Как-нибудь загляну в твой амбар. А карета цесаревны все не появлялась. Я уж помыслил, что в обход отправилась. Однако тут из-за дальнего крестца справа выехал Рыдван с четвериком лошадей и в Соч мне устремился. Как со мной поравнялись, занавеска в окошечке разошлась, и я лик цесаревны приметил. Возница кнутом нахлестывал, и лошади в колдобинах широкую ископоть оставляли. Глядь, из того же угла бричка вылетела. Я рыжего поманил, забрался на него и на середку улицы в Перимы вывел. Когда бричка была саженях в 20 от меня, поставил я рыжего на дыбы и велел трубить. А бричкой-то Петька Куцый правил. Лошадь в оглоблях вздыбилась тоже и заржала. Куцый вожжи натянул, лошадь в сторону шарахнулась и обратной ходой по улице брызнула. Рыжий за ней по пятам и трубит на всю Ивановскую. Понесла кобыла. Я рыжему сказал: стой! Куда там? Топочет негодник, не слышит меня. Тогда я свистнул, и рыжий на шаг перешел. Потрюхали мы к соседней улице, что вдлинь 5 кварталов тянулось. Надобно было проверить, чтобы Куцый обходом следом за цесаревной не утек. Выбрались на иной крестец. Куцый уже вкупе с помощником скачет на бричке. Рыжий сызнова затрубил, лошадь в пень встала, копытами забила и впятилась бричкой в чьи-то ворота. Упустил-таки Куцый цесаревну. Будет ему новый нагоняй от Миниха. К амбару повел я рыжего через Аничков мост. Ступили на него, а у рыжего задняя левая нога в половину провалилась сквозь доски настила. Слетел я с загривка. Рыжий головой мотает, стонет. Я помог ему ногу выпростать и вижу, под коленом у него занозище с локоть. Ну, думаю, была не была. Рубашку с себя снял, на полосы порвал, дернул, что есть силы, за щепу кровь брызнула. Я наскоро ему тряпками рану перетянул, и кое-как дохромали мы домой. Стали искать лекаря, не нашли. Отбыл на травлю с государыней. Дядя Пафнутий забросил свои параллели, омыли мы рану рыжему водкой, я в роще бересты нарезал, бастарму наложил, так что и без лекаря все в 3 дня затянулось. Да тут Степка, видать, захворал. Сидел в своей клетке, никуда не летывал. Свистел я ему ямским свистом, трещал и клыкал. Степка ответит раз и смолкнет. Не в охотку ему было даже на своем языке говорить. Однако брал я его всякий день к амбару. Пусть, думаю, поболее летает. Только гороху рад был Степка, как и его отец приемный. И любил горошек, аки цветочек лазоревый. Понес я Степку к менажерии, где на 100 ладов соловьи по утрам заливались. Может, думал, повеселеет скворчина от пения, малость мымрить отвыкнет. Сидел он на моем плече, кокотками кафтан уцепив, думу скворчиную думал. Липовой проседью вышли мы за дворец. Соловьев в деревах не видать было, только бульк да свист по саду разливался. Встрепенулся Степка, глаза растворил и головою стал вертеть. Усмотрел сороку, трещавшую на березе, пустил ей встреч крику с 10 горошин. Взлетел и с дерева на дерево вперед устремился. Затрещали в купах братья его. Верно, на стаю скворчиную налетел Степка. Сбоку грай и карк вороний слышен был. 2 косача с сосенки сорвались. Вдруг бабах раздалось. Палил кто-то из ружья со стороны дворца. Выбежал я на дорожку, что ко дворцу вела, и вижу. В окне сводчатом нараспаш у торца стоит ее величество в зеленом платье с персидскими узорами и штуцер в ручках держит. Приклад у штуцера на солнце бликует, видать, насечка на нем золотая. Повернула государыня голову к покоям, ружье кому-то отдала и берет в ручки лук. Вложила в него стрелку точеную и еще в кого-то целиться стала, аки амазонка. Пустила 1 стрелу, 2-ю, 3-ю. Я в сад нырнул, бежал и думал, не дай бог Степку заденет. Пробежал сажений 40, чуть с потычка не упал. Лежал на земле косач убитый. Я дальше припустил. Сорока строчила за хлебом, с ветки на ветку перескакивала. Хотел свернуть у орешника, да в промежке веток пятнышко темное усмотрел. Подскочил Степка кверху лапами, промеж веток запутался. Выпростал я его, и вся рука у меня от крови слиплась. Дробина в спинку ему попала. И в пронесь брюшком вышла. Охолодел он у меня в ладони, отвердел, покуда я его нес прочь. Что ж, думаю, за место такое проклятое, где инда птахи малые помереть своей смертью не дадут? Дядя Пафнутий в амбаре физику читал, что я ему намедни из книг покойного барина отобрал. Когда он стал донимать меня расспросами, отчего к янтарному камню, ежели он и потереть, напилки липнут. Я его кликнул, он отмахнулся, не мешай, мол. Тогда я ему на стол Степку положил. Он глянул на убитую птаху, после на меня и рёк. И его тоже. Встал он, взял Степку, велел мне лопату принести. Пока я рыл яму, в храмине рыжий трубил жалостно так и долго, чуял невольник добрый, что более шкуру ему никто выклевывать не станет и не споет, коль славен. Летняя мижень выдалась жаркой. В мясных рядах обжорного рынка старшина упросил меня написать прошение в дворцовую контору, чтобы платили прокорм медведей за 4 года. На имя командующего охотами полковника фон Трескау. Старшина считал на перстах. Платы рабочим, покупка канатов и ошейников, а также корма получалось 2000, 304 рубля 78 копеек. — Чего ж ты сразу не востребовал? — спросил я. — Нынче получишь от барабал дворцовых 7 тысяч без 4. Да 3 улетело. Приказано было кормить и содержать без отговорок, — ответил старшина. Ежели от недовольного корму заморены были бы, учинили бы мне наказание. Надобно было спасать лизуна от травли. Всех только Господь спасает, а мне хоть бы одного спасти, да и то медведя. Обошел я сарай, доски плотно были прибиты. Однако у двух горбылин усмотрел я малый промежек. Топор в аккурат туда мог влезть. Задумал я увести лизуна. Через 3 дня, месяц совсем затонел, я уже без Степкиной молитвы привык подниматься. И когда еще не ободняло, подобрался к сараю, подцепил 3 доски топором, а после еще 2 снизу, пролез в скважину и на шепоте позвал: «Лизун, лизунчик!» Заклехтел мой Мишка, я в ощупь отыскал его в углу, сахар дал ему, цепь с крюка снял и подвел лизуна к скважине. Часа 2 шли мы, напали на поляну, где по кочкам брусника с морожкой рассыпаны были. Лизун налакомился, и мы далее побрели. Стало гарью припахивать. Снял я с лизуна ошейник. Иди, живи на воле. Только молвил, глядь, сквозь чищобу всадник пробирается. Кобыла прямо на нас ступает. Пригляделся ссыльный Семен на лошади. Увидел меня и лизуна, повод натянул, лошадь остановил. Лизун вспрял на задние лапы, повел носом и заревел. Лошадь под Семеном в храп, а я топор из-за пояса достал. — Ты Митьку убил в крепости? — спросил я. Семен молчком кобылу вспять повернул. — Стой! Лизун, видно, тоже почуял неладное. Шерсть вздыбил и следом за лошадью припустил. Опередил уволень меня и замелькал промеж берез в саженях 15. Выскочил я на кромку леса, а далее выгорь черная шла и топь с обугленными кочками. Семен на кобыле прямо по топе мчит. У кобылы ноги проваливаются, из-под ног дым вырывается. Стой! Да куда там, понесла лошадь не остановить. Семен дергал поводья, почуяв беду, а та все вперед и вперед. Лизун сперва в пень встал, после забегал по окоему топи, однако на выгорь не ступал. Не успел я еще крикнуть, как полыхнула под кобылой земля. Заржала кобыла с отчаяния. Семен тоже истошный воп издал, и оба, он и лошадь, под землей исчезли. Огонь всподымя полыхнул над ними и утих. Зола толкуном над тем местом поднялась, и все кончилось. Тут и припомнил я слова дяди Пафнутия, что сгорит Семен в гиене огненной без покаяния. Я картуз снял и перекрестился. А лизун ни на шаг от меня не отстает. Я его и так подобру, и топором замахивался. Он и знать не хотел ничего. В перевалку за мной тянулся. Тьфу ты, думаю, Арясина, спас медведя от пули. Сел на пень, лизун посидел в ногах у меня, понюхал дух от сосняка шедший. Нехотя к соснам повалил и бочком-бочком покрался прочь. Подождал я в орешнике с полчаса, нет лизуна, и пошел назад на слоновый двор.